Потом был и обед, данный министром иностранных дел в отеле, где я опять сидел рядом с господином Деканозовым, и при помощи переводчика даже смог побеседовать с ним на общие темы. В частности, я говорил о своей поездке в Москву и на маневры Красной армии в 1932 году и вспоминал те дни, так что, хотя и вымученный, но разговор все-таки состоялся. За исключением прощального визита русских господ, фюреру после последней, явно самой важной беседы, когда я тоже явился попрощаться, на переговорах я не присутствовал и ничего об их содержании не слышал. Само собой разумеется, я спросил Гитлера об их результатах. Он назвал их неудовлетворительными. Тем не менее, решение о подготовке войны против СССР он все еще принимать не хотел, ибо намеревался дождаться реакции на эти переговоры в Москве у Сталина. Мне, однако, было ясно, мы взяли курс на войну с Россией, и я не знаю, принял ли во время переговоров Гитлер все меры, чтобы не допустить ее. Ведь это было возможно только при его отказе от отстаивания интересов Румынии, Болгарии и Прибалтики. Вероятно, он и на сей раз был прав, ибо как только Сталин через год-два оказался бы готовым к нападению на нас, тут же наверняка последовали бы дальнейшие требования со стороны России, ведь для осуществления своих целей в Болгарии, на Дарданеллах и в финском вопросе он оказался достаточно силен уже к 1940 году. Сталин хотел выиграть время после того, как разгром Франции всего за 6 недель сорвал его график. Я не стал бы выдвигать такой гипотезы, если бы наше превентивное нападение в 1941 году не доказало уровень русских агрессивных намерений. Примечание. Вальтер Герлиц вновь подчеркивает в своем примечании, что это недоказуемая гипотеза фельдмаршала. Он отмечает, что наряду с уже упоминавшимся Якобсоном и другой известный тогда западногерманский исследователь профессор Раух в своей книге «История большевистской России» категорически отвергает тезис о превентивной войне со стороны Германии. Примечание переводчика. Естественно, задаешь себе вопрос, как все это произошло, или же могло и должно было произойти по-другому. Ну, продумаем такую ситуацию. Допустим, Гитлеру удалось предотвратить безответственную войну против Греции, если нам так уж не повезло, и Италия влезла в эту войну, а не осталась благожелательно нейтральной. Сколь многого мы бы избежали, если бы не наша помощь Италии, оказанная в этой бессмысленной войне на Балканах. Тогда Югославия, по всей вероятности, не совершила бы, к удовольствию Англии и Советского Союза, переворота с целью не допустить ее вступления в войну на стороне держав оси. Насколько по-иному сложилось бы соотношение наших сил в войне против Советского Союза, особенно учитывая результат выигрыша России 2 месяцев в 1941 году. Надо только представить себе, что мы оказались бы в 30 километрах от Москвы, окруженной с севера, запада и юга не в конце ноября, увязая в снегу и при морозе до 40 градусов, а 2 месяцами раньше, до начала этой инфернальной стужи, которая, кстати, в последующие годы ни разу не повторялась с такой суровостью. Примечание. Сильное преувеличение Кейтелем ситуации в зимней битве за Москву в декабре 1941 года. Поистине здесь оправдывается изречение «С судьбой Вечного Союза не бывает». Конечно, государственный муж и полководец, идущий на риск, должен считаться с ее величеством непредсказуемостью. Так случилось, по моему разумению, когда Югославия объявила в Вене о своем присоединении к Тройственному пакту. Примечание. 25 марта 1941 года югославский премьер-министр Цветкович